Глава 14. Сев в машину, я закинула вещдоки к Кире, попросив отправить на экспертизу, и поехала на свою конспиративную квартиру. Пора было проведать Элизабет Крутовскую. Елизавета встретила меня, кутаясь в мой старый махровый халат, который делал ее похожей на потрепанную жизнью райскую птицу. Обычно безупречно уложенные волосы сейчас напоминали воронье гнездо, а глаза, лишенные привычного макияжа, казались больше и испуганнее. «Ты неплохо держишься для человека, получившего куклу с собственной внешностью, пронзенную иглой», — хмыкнула я. «Я давно живу в мире, где каждый второй желает мне смерти, детка», — усмехнулась она. И на мгновение сквозь маску испуганной жертвы проглянула истинная Крутовская. Железная леди, пережившая развод с нефтяным магнатом и десяток рейдерских захватов. Но одно дело деловые разборки, и совсем другое — это восточная жуть. Я подошла к окну и осторожно отодвинула занавеску. Улица казалась безмятежной, но мой опыт подсказывал — спокойствие обманчиво. Где-то там, среди тысяч квартир и домов нашего города, молодой человек с пронзительным взглядом и десятилетним грузом несправедливости готовился к финальному акту своей тщательно спланированной мести. «Я детектив, а не судья», — наконец ответила я. «Но иногда бывает трудно провести черту, особенно когда понимаешь, что по одну сторону человек, чью жизнь сломали из-за алчности и коррупции, а по другую — те, кто сознательно пошел на преступление». «Ты что, сочувствуешь этому... этому китайскому мстителю?» В голосе Елизаветы прозвучало смятение. «Сочувствие здесь ни при чем». Я повернулась к ней. «Дело в справедливости. Я изучила старое дело Чена Ли. Знаешь, почему ему дали 10 лет за подделку антикварных свитков? Потому что Дорохов хотел заполучить коллекцию его отца. Потому что профессор Ветров, тогда еще федеральный судья, взял взятку. Потому что реставратор Лаптев дал ложные показания об экспертизе свитков. Чен Ли был аспирантом, подавал большие надежды, а потом его жизнь превратилась в ад. Мать покончила с собой, не выдержав позора. Отец потерял все — репутацию, бизнес, здоровье — и в итоге умер от инфаркта. И все из-за жадности нескольких коллекционеров. Крутовская опустила взгляд. «Я не знала. Но почему он выбрал такой странный способ мести? Эти подмены, эти талисманы. Гениальный ход». Я не смогла сдержать профессионального восхищения. «Он обернул против вас ваше же суеверие. Дорохов верил, что его успех связан с костями 12 граней судьбы. Ты была уверена, что японский веер приносит финансовую удачу. Гордеев не расставался со статуэткой тибетского божества здоровья. Чен просто подменил эти предметы идеальными копиями и провел ритуал обращения потока судьбы». «Но это же чушь!» — воскликнула Крутовская. «Какие-то китайские сказки». «Возможно», — пожала я плечами. «Но ты сама рассказывала, как после пропажи веера начала принимать неверные финансовые решения. Психологический эффект оказался настолько силен, что суеверные коллекционеры действительно начинали терпеть крах. Чену почти не требовалось помогать вам в этом». Елизавета нервно провела рукой по волосам. «Что ты собираешься делать?» «То, что делаю всегда — докопаться до истины». Я взяла сумку. «А теперь мне нужно съездить к одному профессору. Не открывай дверь никому, кроме меня, и не подходи к окнам». Профессор Никишин принял меня в своем кабинете на Восточном факультете университета. Пожилой, но крепкий мужчина с гривой седых волос и внимательным взглядом, он был одним из ведущих специалистов по культуре Древнего Китая. Стены его кабинета были увешаны свитками с каллиграфией, а воздух пропитан ароматом зеленого чая. «Вы зачастили ко мне, Танечка», — улыбнулся он. «По-прежнему интересуетесь ритуалом Бао-Чоу?» Профессор положил на стол древний фолиант. «Необычная тема для частного детектива». «Жизнь полна сюрпризов». Я пожала плечами. «Что вы можете рассказать об этом ритуале?» Никишин открыл книгу, демонстрируя мне старинные иллюстрации. «Бао-Чоу — это не просто месть в нашем понимании, это сложный философский концепт восстановления мирового баланса. Китайская месть — это не импульсивное насилие, а тщательно спланированный спектакль, где жертва не просто должна пострадать, а осознать свою вину. Я наклонилась над книгой, рассматривая рисунок человека, стоящего перед зеркалом, в котором отражался демон. «Видите ли», — продолжал профессор, «в китайской традиции считается, что преступник должен испытать не просто наказание, а точное зеркальное отражение того зла, которое он причинил. Если он лишил кого-то имущества, он должен потерять свое. Если разрушил чью-то репутацию, должен лишиться своей». «А если отнял 10 лет жизни?» — спросила я. Никишин посмотрел на меня долгим взглядом. «Тогда, согласно древней традиции, он должен провести 10 лет в страхе и ожидании неминуемой расплаты. Это хуже тюрьмы — знать, что возмездие придет, но не знать, когда». «А какова роль подмененных предметов в этом ритуале?» «Ах, это самое интересное!» — профессор оживился. Существует поверье передачи судьбы. Если создать идеальную копию предмета, наделенного особой энергией судьбы, и провести ритуал замены, можно перенаправить поток удачи от владельца к тому, кто организовал подмену. Звучит как суеверие, заметила я. Конечно, с точки зрения современной науки, согласился Никишин. Но психологический эффект может быть поразительным. Представьте, человек десятилетиями верит, что его успех связан с неким талисманом, а потом этот талисман исчезает или теряет силу. Сомнения и страх подрывают его уверенность, он начинает совершать ошибки, принимать неверные решения. «И рушит свою жизнь собственными руками», — закончила я за него. «Именно, но самое важное в ритуале Бао-Чоу — его завершение. Кульминация всегда происходит вместе, значимым для обеих сторон, месте, где начиналась история несправедливости». Я вспомнила особняк на Ольховой-17, заброшенный дом, где 10 лет назад была найдена коллекция восточных редкостей, которую Дорохов хитростью отсудил у отца Чена Ли. «А что происходит в финале?» — спросила я. «Виновный должен сам признать свою вину», — ответил профессор. Не под физическими пытками, а под грузом собственной совести и страха. В идеале он должен произнести «Чэнцзуй» — формальное признание вины перед небом и землей. «И после этого казнь?» Никишин покачал головой. «Не обязательно. В классическом варианте ритуала виновному дается шанс на искупление через самопожертвование, через лишение себя всего незаконно полученного, через раскаяние. Но это решение принимает не мститель, а сам виновный. Какой путь он выберет?» Я поднялась, чувствуя, что получила важный ключ к разгадке. «Спасибо, профессор, вы очень помогли». «Знаете», — задумчиво произнес Никишин, когда я уже была у двери, «всегда восхищался философской глубиной восточной мести. Она требует не просто силы, а мудрости, не просто жестокости, а терпения. Говорят, китайцы могут планировать месть годами, выжидая идеальный момент. Как, например, тот молодой человек Чен Ли». Я резко обернулась. «Вы его знаете?» «Был одним из самых талантливых моих студентов», — с грустью ответил профессор. «Перед арестом. Блестящий ум, феноменальная память. Его работы по ритуальным артефактам династии Мин были настоящим прорывом. Такая трагедия». «Вы с ним общались после его освобождения?» Никишин отвел взгляд. «Нет, но слышал, что он вернулся в город несколько месяцев назад. И боюсь, что годы в тюрьме не способствуют смирению духа». Стоило мне выйти от Никишина, как позвонил Кирьянов. У меня бешено колотилось сердце, времени до финала оставалось все меньше. «Тань, приезжай к нам. Эксперты отработали, новости есть». Я стремительно газанула и уже минут через 20 была в участке. Быстро поднялась к кабинету Кирьянова, где на столе лежали красочные схемы особняка и стопка свежих экспертиз. «Таня», — сразу заговорил он, не отводя глаз со снимков, — «посмотри сюда». Он показал фотографию фрагмента стены заброшенного особняка, ту же надпись, где умирают иллюзии, но под лупой. Я помнила эту надпись. Она была в подвале и выглядела, признаться, впечатляюще. Пигмент на штукатурке сохранился настолько, что при ближайшем рассмотрении оказалось, это не краска, а осевшие остатки человеческой крови. Эта кровь совпадает по группе с анализом, который мы брали у останков жены Джо Уляна», — продолжил Киря. «Женщина покончила с собой 10 лет назад. Значит, надпись была сделана тогда же, и Чен Ли начал готовить месть сразу после ее смерти». «Постой, надпись была сделана Мариной Лян? Или... а кем еще? И муж, и сын были в тюрьме. Брат Джо Уляна еще не приехал из Китая». «Эксперты говорят, что почерк похож на женский. Я поднял старое дело. У Марины на ладони был характерный разрез». «Получается, что надпись сделала бедная женщина?» У меня перехватило дыхание. «Весь план Чена Ли, включая каждую подмену и несчастье коллекционеров, сшит именно этой древней реликвией мести, выстроенной десятилетиями». «Значит, это часть многолетнего ритуала Бао Чоу», — тихо сказала я. «Он не просто подменял артефакты. Каждый раз, когда кто-то терял удачу, он укреплял главную точку, заброшенный особняк, место с сакральным значением для его семьи». «Именно», — кивнул Кирьянов. «И сегодня в 20:00, когда мы туда зайдем, мы увидим кульминацию. Вопрос в другом, хотят ли они нас видеть там». Я перевела взгляд на распечатку с датой и временем. «Они и зовут нас», — сказала я. «И я собираюсь прийти». В квартиру я вернулась около 17:00. Есть с полчаса на передышку. Я разложила на столе кости, 3 12-гранника, хранящие атмосферу прошлого и будущего одновременно. В легком полумраке они мягко поблескивали под лампой. Я провела пальцами по шкатулке с надписью, еще раз прочитав слова Ли Чжана. «Справедливость — это баланс, а не месть». В этот момент раздался звонок телефона. Я вздохнула и подняла трубку. «Таня Иванова?» На другом конце дрожащий голос Крутовской. «Он здесь, в доме, и он забрал Дорохова!» Я гнала по улицам к своей конспиративной квартире, где оставила Крутовскую, стискивая руль до побелевших костяшек. Внезапно полил дождь, дворники метались из стороны в сторону, но толку от них было, как от зонтика в цунами. «Только бы успеть», — думала я, проскакивая на очередном желтом. «В нормальной ситуации я бы посмеялась над собой. Частный детектив, спешащий на помощь, прямо киногероиня, но было не до смеха». Крутовская звонила в панике, и впервые за все время нашего знакомства я слышала в ее голосе настоящий первобытный страх. Телефон разразился трелью. Кирьянов. «Татьяна», — бесприветственно начал он, — «мы только что закончили обыск в тайнике Дорохова. Ты не поверишь, что мы там нашли». «Просвети меня», — процедила я, вписываясь в крутой поворот. «Целое хранилище контрабандных предметов искусства. Древние свитки, нефритовые печати, дюжина запрещенных к вывозу из Китая артефактов. Но главное, там были документы 10-летней давности, переписка Дорохова с Ветровым о том, как подставить Чен Ли. Они все спланировали, от первой фальшивой экспертизы до последнего гвоздя в крышке его карьеры». У меня перехватило дыхание. «То есть Чен Ли действительно был невиновен? Полностью?» «Абсолютно. Там даже есть признание Дорохова, написанное от руки. Видимо, он хранил это как страховку от своих сообщников. Классическая паранойя преступника. А еще там нашли фотографии матери Чена. Дорохов следил за ними все эти годы». Я резко затормозила у обочины. Дождь превратил лобовое стекло в импрессионистскую картину. «Киря», — медленно произнесла я. «Ты понимаешь, что это значит?» «Что у нас есть все доказательства против Дорохова, и теперь Чен Ли может быть реабилитирован?» «Нет. Это значит, что Чен Ли сейчас имеет полное моральное право на любое возмездие, которое только может изобрести его изощренный ум, и я почти готова встать на его сторону». В трубке повисла тишина. «Таня», — наконец произнес Кирьянов, «ты не можешь так говорить. Мы на стороне закона». «А закон 10 лет назад был на чьей стороне, Киря?» Я снова завела мотор. «Перезвоню». Я пронеслась оставшийся квартал до своей конспиративной квартиры и взлетела по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Вода стекала с моего плаща ручьями, образуя маленькое озеро на подъездной плитке. Крутовская открыла дверь еще до того, как я успела постучать. Женщина стояла на пороге, кутаясь в бежевый кардиган. Ее руки дрожали так сильно, что она едва могла удержать стакан с водой. «Он был здесь», — прошептала она. «Чен Ли, он не причинил мне вреда, просто сказал, что я следующая, если не послушаюсь». Я бесцеремонно втолкнула ее обратно в квартиру и заперла дверь на все замки. «Рассказывай все до мелочей». Она опустилась в кресло, обхватив себя руками. «Это случилось около часа назад. Мне позвонил Дорохов, сказал, что нервничает в одиночестве. Я предложила ему приехать ко мне сюда. Он приехал, я открыла дверь, но едва Василий вошел в квартиру, как следом зашел Чен Ли». «То есть Дорохов пришел к тебе?» Я даже возмущаться не стала. «А смысл?» «Да, сказал, что боится оставаться один, что получил какое-то послание и что все начинается. И тут, как из ниоткуда, появился он. У Дорохова даже не было времени закричать. Чен просто подошел к нему сзади и что-то вкатил ему в шею. Потом повернулся ко мне». Ее глаза расширились от воспоминания. «И что он сказал?» «Госпожа Крутовская, не вмешивайтесь в финальный акт правосудия. Если попытаетесь предупредить полицию раньше, чем через час, вы станете участницей церемонии вместо свидетеля». Потом он улыбнулся так спокойно, будто приглашал на чаепитие. И добавил: «Вы ведь всегда хотели увидеть настоящий ритуал Бао-Чоу. Теперь у вас есть шанс, приходите на Ольховую, 17, 8 вечера. Задний вход в чайный домик». Я не могла пошевелиться, пока они не ушли. Я внимательно осмотрела ее. Никаких следов физического насилия, но взгляд был затравленным, загнанным. «Ты кому-нибудь звонила?» «Только тебе. Я боялась». «Правильно сделала. Все произошло в прихожей?» «Да». Я шагнула к выходу из квартиры, машинально натягивая тонкие латексные перчатки. Привычка, вбитая годами обучения и работы в прокуратуре. Не трогать возможные вещдоки руками. И хмыкнула. На стойке для обуви лежала идеальная композиция из засушенных цветов. Лотос нежно-розовый с сердцевиной цвета слоновой кости. Хризантема, белая с едва заметным желтым напылением. И магнолия, безупречно белая, словно свежевыпавший снег. Я опустилась на корточки, рассматривая эту странную инсталляцию. «Он оставил это?» — спросила я, хотя ответ был очевиден. «Да». Крутовская стояла в дверях, не решаясь войти. «Как думаешь, что это значит?» Я провела рукой над цветами, не касаясь их. «Это послание, и, судя по всему, не для нас. Лотос в китайской традиции — символ перерождения и чистоты, несмотря на то, что растет в грязи. Хризантема — смерть и скорбь, магнолия — чистота помыслов и благородства». Я поднялась на ноги, внезапно почувствовав озноб. Он не просто мстит, он создает произведение искусства из самой мести. «Что ты имеешь в виду?» Крутовская нервно теребила рукав кардигана. «Месть для него — это не просто акт возмездия, это ритуал. Эстетический акт. Каждый шаг, каждая деталь продумана не только с точки зрения эффективности, но и красоты. Вот почему он не просто убил Дорохова, когда имел такую возможность. Это было бы банально». Я достала телефон и сделала несколько снимков цветочной композиции. «Крутовская, собирайся, а ты не можешь оставаться здесь». «Но куда?» «В безопасное место, а мне нужно срочно нанести визит одному антиквару». Лавка Ли Джана в китайском квартале Тарасова почему-то выглядела заброшенной, но тонкая полоска света под дверью говорила об обратном. Я постучала условным стуком. Три быстрых пауза, два медленных. Дверь открылась так бесшумно, словно петли были смазаны жидким шелком. В проеме стоял хрупкий старик с лицом, изрезанным морщинами, как древняя карта. «Детектив Иванова?» Он слегка поклонился. «Я ждал вас». Его спокойствие было обманчивым. Я чувствовала напряжение, исходящее от него, как запах сандалового дерева и старых книг. «Вы знаете, зачем я пришла?» «Разумеется». Он отступил в сторону, приглашая войти. «Мой сын, наконец, начал завершающий акт». Внутри лавка была погружена в полумрак, витрины с древними свитками, статуэтками Будды, императоров, церемониальными кинжалами, нефритовыми печатями. Все подсвечено так, что оказалось живым, дышащим. «Где Дорохов?» Я не стала ходить вокруг да около. Ли Чжан медленно прошел за прилавок и налил чай в две фарфоровые чашки без ручек. «Господин Дорохов сейчас там, где должен был оказаться 10 лет назад». Он протянул мне чашку. «Пейте, улун хорошо освежает мысли». Я взяла чашку, но не стала пить. «Ли Чжан, я понимаю вашу боль. Больше того, я только что узнала, что вы и ваш сын были правы все эти годы. У полиции теперь есть документы, доказывающие вину Дорохова и невиновность Чен-Али». Что-то промелькнуло в глазах старика. Боль? Облегчение? Торжество? Невозможно было понять. «Значит, система, наконец, сработала?» Он горько усмехнулся. «Спустя 10 лет, после того, как моя невестка покончила с собой от позора, после того, как мой племянник отсидел в тюрьме за преступление, которого не совершал, после того, как коллекция Джоу и Ляна, моего брата, была разграблена и распродана, а сам он умер». Он сделал глоток чая, но его рука дрожала. «Мой племянник потерял 10 лет жизни, его мать потеряла жизнь. Что должен потерять Дорохов?» Я поставила чашку на прилавок. «Свободу, но по закону». Антиквар горько улыбнулся. «Закон? Вы правда верите, что закон существует для таких, как Дорохов?» «Я верю, что закон должен существовать для всех, иначе мы все дикари». Ли Чжан покачал головой. «У каждой культуры свои законы, детектив. В Китае мы верим, что месть — это долг перед предками. Если ты не отомстил за зло, причиненное твоей семье, ты не можешь смотреть в глаза своим мертвым». «А как насчет того, чтобы смотреть в глаза живым? Вашему сыну грозит пожизненное заключение. Это то, чего вы хотите для него? Еще одна жизнь, проведенная за решеткой?» Старик медленно обошел прилавок, приблизившись ко мне. «Вы не понимаете, детектив. Для Чена это не вопрос выбора, это обязанность. Он уже мертв для этого мира. В тот день, когда его осудили за преступление, которого он не совершал, часть его умерла. В тот день, когда его мать покончила с собой, умерла еще одна часть. Теперь он живет только ради завершения ритуала». «Какого ритуала? Что он задумал?» Ли Чжан подошел к стене, где висел древний свиток с изображением человека, сидящего в медитативной позе перед зеркалом. «Бао Чоу — ритуал зеркального возмездия. Вы ведь уже слышали о нем от профессора Никишина». Он улыбнулся, видя мое удивление. «О, да, я знаю о ваших расспросах. В нашем квартале новости распространяются быстрее ветра». Он говорил, что это древний метод мести, когда наказание в точности повторяет преступление. «Не совсем так», — Ли Чжан покачал головой. «Бао Чоу — это не просто месть, это возвращение баланса в мир. Если кто-то украл твое имущество, ты забираешь равноценное имущество у него. Если кто-то отнял жизнь твоего близкого, ты забираешь жизнь его близкого. Если кто-то лишил тебя свободы, угадайте, что происходит». Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Он собирается запереть Дорохова на 10 лет». «Умная девочка», — кивнул антиквар. «Но это лишь часть ритуала. Главное — заставить преступника осознать свою вину, признать ее. Только тогда баланс действительно восстановится». Он опустил глаза. «Но я сказал слишком много. Если хотите спасти господина Дорохова, у вас мало времени. Церемония скоро начнется». «Где именно?» Я схватила его за плечи, чувствуя, насколько он хрупок. «На Ольховой? В самом доме? Там достаточно большая территория, и что мне теперь, метаться из подвала на чердак и обратно? А если мститель решит устроиться в заброшенном саду? А если...» Ли Чжан аккуратно освободился от моих рук. Там, где все началось, в месте, где соприкоснулись души мастера и его ученика. В месте первой лжи. Я выругалась сквозь зубы. Без загадок, черт побери, у меня нет времени на игры. Это не игра, детектив. Старик вздохнул. Это судьба. В чайном домике усадьбы на Ольховой, там, где мой племянник впервые встретил Дорохова и был очарован его коллекцией. Там, где он впервые прикоснулся к гадальным костям Джоуляна и поверил, что прикасается к истории. Я уже была на полпути к двери, когда его голос остановил меня. «Детектив Иванова, не спешите вмешиваться, иногда правосудие выглядит иначе, чем мы привыкли думать». «Ленка, вопрос жизни и смерти!» Я барабанила в дверь с такой силой, что, казалось, она вот-вот слетит с петель. И радовалась тому, что сегодня выходной, и подруга не на работе. Ленка открыла дверь, встрепанная и, кажется, сонная. «Извини, вздремнула, вымоталась зверски со своими студентами». Вгляделась в мое напряженное лицо и спросила деловито. «Ты по делу приехала?» «Именно, и мне нужен твой опыт». Ленка потрясла головой, словно пытаясь стряхнуть остатки сна. «В чем?» «В расшифровке этого». Я развернула перед ней фотографии страницы из дневника Лиджана. Только ночью обнаружила, что несколько страниц упрятаны под обложкой дневника. Я знаю, что ты не специалист по китайскому, но ты же единственный человек в моем окружении, кто может хотя бы приблизительно перевести эти иероглифы. Ленка нахмурилась, вглядываясь в фотографии, пока кофеварка на кухне не начала издавать успокаивающее бульканье. «Таня, это не просто китайский, это древний диалект Вензы. Я могу узнать некоторые символы, но...» «Сделай, что можешь!» Я опустилась на диван, чувствуя, как усталость начинает сказываться. «От этого зависит жизнь человека!» Она кивнула и принялась за работу, время от времени заглядывая в какие-то словари и справочники на своем ноутбуке. Я выпила 3 чашки кофе, прежде чем она, наконец, подняла голову. Здесь говорится о какой-то церемонии. Судя по контексту, это описание ритуала Баучоу, о котором ты меня расспрашивала ранее. Но тут есть что-то еще. Она нахмурилась, вглядываясь в изображение. Здесь упоминается какое-то специальное место для проведения ритуала. Место, где души встретились впервые и дальше. Тут что-то про чайный домик. Чайный домик в парке усадьбы на Ольховой. Кивнула я. «Это я уже выяснила. Что еще?» «Здесь много про зеркала, зеркало души, зеркало правды и что-то про жертву, которая должна признать свою вину, глядя в собственное отражение. Только тогда справедливость восторжествует». Я задумалась. «То есть Чен Ли хочет, чтобы Дорохов признался в своих преступлениях публично?» «Не просто признался», — Ленка указала на один из иероглифов. «Здесь говорится о глубоком раскаянии, которое очищает душу. Это не просто признание, это перерождение, искупление. Но здесь ничего не говорится о том, что произойдет, если жертва не раскается». Ленка перевернула страницу. «Вообще-то говорится, если нет раскаяния, нет искупления, только забвение». Я почувствовала, как холодок пробежал по спине. Черт, он собирается убить его, если тот не признается. Судя по тексту, да. Ленка выглядела обеспокоенной. Таня, во что ты ввязалась на этот раз? Восстановление справедливости. Я поднялась, допивая последнюю чашку кофе. Только пока не уверена, на чьей стороне эта справедливость. Найти венчика Аякса было задачей не из простых, но я знала все его излюбленные места. Проверив заброшенный склад на заводской и пустующее здание бывшей типографии, я, наконец, обнаружила его у теплотрассы за центральным парком. Венчик сидел у самодельного костерка, над которым грелась помятая консервная банка с каким-то варевом. Увидев меня, он не выказал никакого удивления. «Татьяна Александровна!» Он церемонно поклонился. «Какими судьбами в столь поздний час?» Несмотря на его образ жизни, Венчик всегда сохранял какое-то необъяснимое достоинство. Б Бывший университетский преподаватель философии, он променял академические стены на свободу бродяги после какого-то личного кризиса, о котором никогда не рассказывал. «Венчик, мне нужна информация». Я присела на корточки рядом с ним, морщась от запаха немытого тела. «Информация стоит дорого», — философски заметил он, помешивая варево палкой. Я протянула ему бутылку коньяка, заботливо упакованную в бумажный пакет. Его глаза загорелись. «О, мадемуазель Иванова, вы все так же щедры!» Он принял подношение с аристократической грацией. «Что именно интересует столь прекрасную даму?» «Особняк на Ольховой, 17. Ты бываешь в тех местах?» Венчик задумчиво почесал бороду. «Заброшенный особняк с чайным домиком в глубине парка. Любопытное место. Говорят, там когда-то жил какой-то китайский коллекционер». «Ты замечал там что-нибудь необычное в последние дни?» Он отхлебнул коньяк прямо из горлышка и прикрыл глаза от удовольствия. «Определенно. Несколько дней назад туда завозили какое-то оборудование, как для театра». Я насторожилась. «Что ты имеешь в виду?» «Прожекторы, зеркала, много зеркал». Он сделал еще один глоток. «И какие-то ширмы, панели. Один раз я видел, как туда привезли генератор. Весьма необычно для заброшенного места, не так ли?» «Кто это делал? Ты видел людей?» «Трое китайцев. Работали ночью. Старались не шуметь. Профессионалы». Венчик уважительно кивнул. «Один из них очень интересный молодой человек. С особым взглядом». «Каким взглядом?» «Пустым». Венчик посмотрел мне прямо в глаза. «Как у человека, который уже умер внутри. Я знаю этот взгляд, Татьяна Александровна. Я видел его в зеркале, когда решил уйти из университета». Я поежилась то ли от прохлады, то ли от его слов. «А что с чайным домиком?» «О, там самые интересные изменения», — Венчик оживился. «Они превратили его во что-то особенное. Все стены завешаны зеркалами, в центре странное устройство, похожее на трон. И повсюду свечи, сотни свечей. Я мельком видела это через окно». «Когда это было?» «Вчера ночью. Они закончили работу и уехали около 3 часов ночи. Очень тихо». Я начала понимать масштаб подготовки Чен-Али. Это действительно был не просто акт мести. Это была тщательно спланированная инсценировка. Театр одного зрителя. «Венчик, ты видел сегодня какое-то движение там?» Он отрицательно покачал головой. «Нет, но я слышал, что на сегодня назначено какое-то представление». Он многозначительно посмотрел на меня. «Вы ведь собираетесь туда, не так ли?» «Да». «Будьте осторожны, Татьяна Александровна. Месть — опасная материя. Она как ртуть, блестящая, завораживающая, но смертельно ядовитая, особенно для тех, кто к ней прикасается». Кирьянов ждал меня у полицейского участка. Несмотря на поздний час, он выглядел собранным и абсолютно бодрым, только легкая синева под глазами выдавала усталость. «Ну?» — он открыл дверь своего служебного «Форда». «Что узнала?» Я скользнула на пассажирское сиденье и быстро изложила все, что выяснила за последние часы. Чен-Ли готовит какой-то спектакль в чайном домике особняка на Ольховой. Церемония возмездия, в которой Дорохов должен публично признать свою вину. Если не признает, скорее всего, его убьют. Собственно, я на эту церемонию приглашена. Дорохов, насколько я поняла, тоже приглашен. Несколько, впрочем, насильственным методом, без права отказаться. Кирьянов выругался сквозь зубы. «Какая театральщина! Почему просто не сдать нам все доказательства и не позволить закону работать?» «Потому что закон не работал 10 лет, Киря». Я посмотрела на него. «И потому что для Чен-Ли это не просто наказание преступника, а это восстановление равновесия в мире. Культурная штука, понимаешь?» «Культурная или нет, но я не могу допустить самосуды». Он завел мотор. «Я собрал группу захвата. Бойцы уже в пути к особняку. Задержим твоего китайского мстителя со всеми почестями». «И упустите доказательства против Дорохова». Я покачала головой. «Киря, нужно действовать умнее. Дай мне пойти первой. Одной». «Исключено!» — отрезал он. «Ты что, телевизора насмотрелась? Частный детектив героически спасает жертву? Нет, я просто знаю психологию Чена Ли лучше, чем ты. Он не хочет смерти, он хочет признания. Я единственная, кто может гарантировать, что справедливость восторжествует в обоих смыслах. И для жертвы, и для палача. И думай быстрее, остался всего час до начала. Кирьянов внимательно посмотрел на меня. Ты действительно веришь, что сможешь переубедить его? Человека, который 10 лет готовил эту месть. Я не собираюсь его переубеждать. Я опустила руку в карман, где лежали мои гадальные кости. Я собираюсь дать ему то, что он хочет. Справедливость, но по нашим правилам, не по его. Кирьянов вздохнул, барабаня пальцами по рулю. Хорошо, но у тебя есть только полчаса форы. После этого мои ребята заходят, что бы там ни происходило. Договорились? Я протянула руку для рукопожатия. И мне понадобится оборудование, микрофон, чтобы записать признание Дорохова. Признание, полученное под принуждением, не имеет юридической силы, напомнил он. Но оно имеет силу моральную, а для Чена Ли это важнее. К тому же у нас уже есть материалы из тайника Дорохова. Этого достаточно для суда. Пока Кирьянов доставал из багажника компактную записывающую аппаратуру, я бросила три гадальные кости. Они покатились по капоту машины, замерли. 13, 30, 12. Это соединение цифр всегда означает удачу во всех начинаниях. Я усмехнулась. Интересно, кому именно сегодня повезет? Группа захвата собралась в 200 метрах от особняка на Ольховой, 17. 10 бойцов в полной экипировке выглядели угрожающе в свете фонарей. Вот план особняка. Кирьянов развернул чертежи на капоте полицейского фургона. Чайный домик находится здесь, в южной части парка. Два входа, главный с севера и служебный с юга. Окна небольшие, с решетками. Он посмотрел на часы. Сейчас 7:45. В 8:10 начинаем операцию, если от Татьяны не будет сигнала раньше. Я проверила микрофон, спрятанный под воротником моей черной водолазки. Проверка связи. Тихо произнесла я. Слышим тебя четко. Отозвался техник из фургона. «Дальность действия — до 50 метров на открытой местности, чуть меньше в здании. Если что-то пойдет не так, два раза постучи по микрофону. Это будет сигналом к немедленному входу группы». Я кивнула и повернулась к Кирьянову. «Что ж, не буду заставлять зрителей ждать». «Татьяна!» Он положил руку мне на плечо. «Не рискуй понапрасну. Жизнь Дорохова важна, но твоя важнее». «Ох, Киря!» Я усмехнулась. «Только не говори, что ты начал за мной ухаживать. Что скажет твоя жена?» Он фыркнул, но руку не убрал. «Я серьезно, будь осторожна». Я кивнула и двинулась в сторону особняка. Ночь сгущалась, дождь прекратился, оставив после себя туман, который теперь стелился над землей, придавая всему происходящему еще более мистический оттенок. Я была одета во все черное. Идеальный наряд для ночной операции. И, как я мрачно пошутила про себя, универсальный цвет для похорон. Черная водолазка, черные брюки, черная куртка из мягкой кожи. Только бледное лицо и светлые волосы, собранные в тугой узел, выделялись в темноте. Особняк на Ольховой, 17, был построен в конце 19 века каким-то промышленником, разбогатевшим на текстильных фабриках. После революции здание служило то музеем, то санаторием, то складом. В 1990-х его купил китайский коллекционер Джоу Лян и превратил в настоящий дворец восточной культуры. После его ареста и последующей смерти дом перешел к Дорохову. Как я теперь знала, нечестным путем. Я обошла главное здание особняка по широкой дуге, держась в тени деревьев. Парк вокруг дома был запущен, никто не ухаживал за ним годами. Вековые дубы и клёны тянули свои ветви к небу, создавая причудливый лабиринт теней на земле. Чайный домик виднелся в глубине парка. Небольшое изящное строение в традиционном китайском стиле с изогнутой крышей и резными колоннами. Из его окон лился слабый мерцающий свет, похожий от свечей. По плану я должна была направиться к главному входу особняка, но в последний момент передумала. Что-то подсказывало мне, что традиционный путь — не лучший вариант. Согласно старым чертежам, которые я видела в архиве, существовал еще один, тайный ход в чайный домик, через заросший пруд за ним. Я резко свернула с тропинки и направилась к задней части чайного домика. Туман стелился над заросшим прудом, превращая его в мистическое зеркало. На секунду мне показалось, что я вижу в нем не свое отражение, а лицо женщины, возможно, жены Джоу Ляна, покончившей с собой от позора. Но наваждение быстро рассеялось. За прудом начинался небольшой подъем к чайному домику. Именно здесь, согласно чертежам, должен был находиться вход, небольшая дверь, скрытая за декоративной решеткой, увитой плющом.